Разговор двух начальников, не подозревавших о феноменальных способностях стажера, вогнал последнего в какое-то странное состояние заторможенной меланхолии. После робкой надежды, что все закончится благополучно, на него вдруг навалилась тоска, замешанная на откровенном пофигизме. Видеть никого не хотелось, он сидел в позе лотоса на диване, засунув пятки под седалище, смотрел на лежащий в центре стола гостиной артефакт и тихонько напевал. «Сидю на нарах, как король на именинах, и пайку черного мечтаю получить». В непростреливаемый из окна угол гостиной Валентин себя загнать не позволил, категорично заявив, что кому суждено быть повешенным, тот не утонет, а кому сожженным, того не пристрелят. Его бунт возымел свое действие, правда, вызвал не совсем тот эффект, на который он рассчитывал. Полковник счел его рассуждение здравым, уступил ему диван, затем за каким-то хреном потребовал у Стаса прислать на конспиративную квартиру ящик огнетушителей. И начальник отдела их прислал, да с такой оперативностью, что они прибыли раньше Некрона. Высший вампир сделал приветственный жест Валентину, посмотрел на агентов ФСБ, сидящих вокруг его крестника с огнетушителями наготове, сел в непростреливаемый из окна угол в кресло, извлек из кармана алмазную пилочку, габаритами тянущую на приличный напильник, и начал делать маникюр, деликатно подтачивая коготки. Звук при этом от пилочки исходил пренеприятнейший. Дашка сидела за компьютерным столиком, азартно стуча пальчиками по клавиатуре и внимательно изучая всплывающие на мониторе файлы. — Так, — прикрикнула она на Валентина, — хватит выть, тут для тебя кое-что есть. — Да? И что там для меня есть? Прекратил терзать слух коллегам юноша. Тело одного из твоих друзей раскрыто. На него пятое крыло целый день работало. Какое дело? Сразу оживился стажер, спустил ноги с дивана и начал обуваться. Дело о гибели Евгения Васильевича Карваева. Виновный установлен. Покушение организовал некто Барько Нестор Алексеевич, управляющий филиалом Ювера-Струмбанка в Новолипеевском районе. Как чувствовал что-то он! Ищи, кому выгодно! — Да, — кивнула девушка. — Смерть твоего однокашника открывала ему дорогу в совет директоров. А Василий Петрович говорил, что его первого трясли, но никаких улик против него не было, и менты трясли, и ФСБ... Не все подразделения ФСБ имеют такие амулеты, как наша контора, — спокойно пояснила девушка. Похлеще любой сыворотки правды, и мозги потом целые остаются, и утаить ничего нельзя. Исполнителей кто? Валентин справился со шнурками и подсел к компьютеру. Чоп, страж, я так и думал. Как на рожи их поганых глянул, о, мне письмо. Письмо было от Стаса. Начальник отдела сообщил, что один из совладельцев Ювера-Струмбанка просил передать его благодарность Валентину Святых за спасение доброго имени сына и помощь в разоблачении преступника. И еще просил сообщить, что выполнил все обязательства сына, и дом в Волынинских двориках целиком и полностью принадлежит теперь родственникам Павла Бахметьева. — Это тот, который с крыши упал? — уточнила девушка. — Тот самый. — стажер улыбнулся. — Известие о том, что Женька отомщен, а Пашкиным родителям будет теперь где встретить старость, резко повысило его настроение. На экране возникло еще одно сообщение. Похоже, Стас специально для стажера подгонял результаты расследования прямо на конспиративную квартиру для поднятия духа. Оно тоже касалось Павла Бахметьева. Эксперты обследовали дом и провели беседу со стариками. Вывод экспертов был однозначен. Следы сильнейшего магического возмущения говорили о том, что смерч, сбросивший Павла с крыши, был вызван артефактом. «Чувствую, и остальные смерти имеют тот же характер», — откинулся на спинку стула стажер. «Везде поработала игрушка. Но неплохо было бы взять за жабры гнид, которых она использовала. Если смерть Сашки Пушкарева я готов списать на халатность персонала, из-за которого вирус вырвался на свободу и угрохал 8 человек, то смерть Мишки Селиванова под вопросом». «Ты ж говорил, что он на жертву пошел», — покосилась на него девушка. «Это только мое предположение. Не забывай, чем он с благословения отца Никодима занимался. Кстати, а что там по последнему списку Михаила?» Девушка пробежалась пальчиками по клавиатуре. «Как видишь, пока ничего. Взяли только 3, но они при первых же вопросах копыта откинули. Это те самые, на бежевой 9-ке около магазина. Личности остальных установлены. В местах возможного появления устроены засады, но пока тишина. У них неплохо поставлена информация. Кто-то успел всех предупредить. Кто-то хитрый. Звонил с краденного телефона, который тут же выкинул, и, похоже, посоветовал сделать то же самое остальным сектантам. Телефоны все найдены. Хозяева? Нет? Опытный товарищ попался. По телефонам мы бы их быстро накрыли». В гостевую комнату стремительным шагом вошел Стас в сопровождении экспертов, которые тащили на себе кучу аппаратуры. Они тут же водрузили ее на стол, подключили к сети и начали колдовать над артефактом. «Работаете? Это хорошо. Может, дальше в нете не копаться?» — сообщил начальник отдела сестренке и стажеру. «Прошлись по всем твоим друзьям, Валентин. Криминал только в случае с Евгением Караваевым, хотя и этот криминал спровоцировал артефакт. Барько весь в соплях сейчас сидит. Признательные показания дает и бормочет. Бес попутал. Говорил, убей, убей. Так что здесь все ясно. Во всех остальных случаях криминала не найдено. 100% работа артефакта. В местах смерти эксперты обнаружили следы его магических всплесков. Не до конца разобрались только с Михаилом. Там черт ногу сломит. Все сектанты — подозрительно крутые товарищи. Половина из них в рамадановской рублевке обосновалась. Один как-то проходил свидетелем по уголовному делу, связанному с наркотрафиком. Ну, в принципе, это уже не наша епархия, но я решил пока подержать руку на пульсе. Наши люди в этом направлении еще работают. Кстати, Валентин, а что там за история с домом, за который тебя управляющим банком благодарил? Мне, пока добирался сюда, агенты 5-го крыла об этом сообщили. Кто там что выкупил? О чем речь? Я не понял. Это по поводу первой смерти, когда Пашка погиб, пояснил Валентин. Он кредит взял, почти выплатил, а тут этот шквал. Поручителями были Валя Одинцова и Женька Караваев. Отец Женьки об этом даже и не знал, и ему почему-то об этом не сообщили. Там афера явная. И стариков пытались дом оттяпать. Ну, короче, я в это дело влез, потом к дяде Васе сходил и потолковал с ним по душам. «Да, побегать мне за тобой тогда пришлось», — хмыкнул полковник.